«Неужели нет даже примет?» — не сдавался Фред. «Кто-то же видел этих бандитов?» «Их видели и человек 20, но плохо. Во-первых, потому что дело было хорошо организовано. Во-вторых, потому что нападавшие натянули на морды шелковые чулки. Все, что я могу тебе сказать после того, как собрал самые противоречивые свидетельские показания, из четверки был очень высоким один. Молодой, стройный и очень высокий. На трех остальных и этого нет. В их машине были следы крови? Нет, но ты должен был слышать, они поставили на нее пуленепробиваемые стекла. Эти парни очень предусмотрительны и очень расторопны. Который из четверых застрелил охранника Люка? Высокий. Он начал палить по всему, что двигалось. И просто чудо, что погиб один Жозеф Люка. «Я только что был у него дома», — сказал Карлон. «Час назад в больнице умерла его жена». «Спасибо за информацию, сынок. Ты за кого нас принимаешь? За бакалейную лавку?» «Я знаю, что мадам Люка умерла, и это не доставляет мне никакого удовольствия». «Что еще ты хочешь узнать?» «Пока ничего», — ответил Фред Карлон, — вставая. «Я знаю достаточно, чтобы написать первую статью». «Горячую, очень парижскую статью?» — с издевкой спросил дядя Ипо. «Одну из тех статей, от которых по спинам консьержек пробегает дрожь?» «Не буду отпираться, дядя. Меня называют королем репортеров, а этот титул ко многому обязывает. Я спрашиваю тебя, почему пускаю тебя в этот кабинет?» Задумчиво протянул дядя Ипо. «Пожалуйста, не усердствуй особо. В жизни полицейского бывают моменты, когда не стоит усложнять ее еще больше». «Ну, пока такой опасности нет, дядя, но если через неделю вы ничего не найдете, тогда...» «Если мы ничего не найдем через неделю, думаю, мой начальник с радостью примет мою отставку, прошение о которой я подам ему... тоже с радостью. Я состарился и очень устал, сынок. У меня уже не те глаза и не те ноги, чтобы вести охоту на человека». «Что ты говоришь, дядя? Твоя отставка вызовет в городе панику, и ты прекрасно об этом знаешь. Где находится этот этаблисман Сюдр Эплантен?» «Пито. А что, хочешь туда съездить?» «Придется. Если я напишу о драме, не обрисовав место действия, консьержки останутся недовольны. А потом, как знать, даже самые лучшие ищейки порой не замечают улик. Мои лучшие ищейки прочесали каждый миллиметр. Я тебя не задерживаю. Когда думаешь заглянуть к нам домой? Может, сегодня вечером? Ладно, заезжай за мной сюда. Так будет лучше. У меня смутное предчувствие, что твою тетю Матильду ждет еще одно разочарование. И очень жаль, ведь она обещала мне кролика с горчицей. Хорошо, дядя, заеду за тобой часам к 8. «Я знаю вашу репутацию, мсье Карлон», — сказал Оноре Бланпен, президент и генеральный директор, этаблисман Сюдр Эбланпен. «Мне известно, что вы добивались успеха там, где полиция терпела поражение. Но я рассказал тем господам все, что знал». «Я в этом не сомневаюсь, мсье», — ответил репортер. «Если я позволю себе настаивать, так только потому, что знаком с сынами дочери бедняги Люка. Скажем, я принимаю в этом деле личное участие». «Понимаю, мсье Карлон. Бедные молодые люди, мы никогда не требовали от наших охранников ничего сверхъестественного. Сумма зарплаты застрахована, но Люка был человеком другой эпохи. Могу вас заверить, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы девушка ни в чем не нуждалась. Конечно, это не заменит ей родителей, но тут уж ничего не поделаешь». «Ничего», — мысленно ответил ему Фред Карлон. «Бабки есть бабки, и хорошим людям приходится приносить себя в жертву ради них. Вы рассматривали возможность, что преступники имели на заводе сообщника, мсье президент? — спросил он. Пришлось. Однако лично я в это не верю. Уже четверть века фургон привозит на завод зарплату в один и тот же день. Банк, выдающий деньги, маршрут следования фургона, даже меры безопасности — все это уже давно перестало быть секретом. Даже то, что вы называете мерами безопасности? Конечно. На этот счет остаются сомнения. Переноска мешков с деньгами осуществляется на территории завода, когда закрываются ворота, и происходит соблюдением всех возможных предосторожностей. Значит, сегодня утром ворота не были закрыты. По словам нашего старшего кассира, машина бандитов следовала за фургоном всего в нескольких метрах. Люка не успел закрыть ворота. Он увидел автомобиль, следующий за фургоном, и бросился к нему с автоматом наперевес. Не нажал кнопку автоматического закрытия ворот? Именно так, мсье Карлон. В этом смысле он допустил серьезную ошибку. Действительно, очень серьезную. Он давно у вас работал? Всю жизнь? Я понимаю, о чем вы думаете. И не вы один. Я не могу в это поверить. Жозеф Люка был сама честность. Полиция проведет расследование его прошлого, но я убежден, что они ничего не найдут. Иначе кому же верить? Очевидно, вы правы, мсье президент. Однако остается сомнение. Если мы предположим, что Люка был в сговоре с бандитами, все становится ясно. Согласно заранее разработанному плану, он, увидев их машину, бросится к ней с автоматом наперевес, умышленно не закрыв ворота, и получит порцию свинца именно потому, что связан с бандой. А эти господа не хотят оставлять в живых такого важного свидетеля, который рано или поздно обязательно раскололся бы. Такова версия полиции, но, повторяю, не моя. По-моему, Люка просто растерялся, и все. Поставьте себя на его место, мсье Карлон. Подобное происшествие произошло у нас впервые. Я не отрицаю эту возможность, — ответил Фред. И от всей души надеюсь, что ошибаюсь я, а не вы. Он встал и простился. Что скрывала эта история? Репортер надеялся, что ничего.